Издательство «Бомбора». Океан книг. Синдром спасителя. Как исцелить отношения, в которых вы отдаете больше, чем получаете? Мэри Ламия и Мэрилин Кригер. Конечно же, нашим мужьям. Предисловие к русскому изданию. Так уж повелось, что очень часто в паре партнер ставит на первое место в отношениях не себя. Люди разных возрастов растворяются в своих половинках, живут интересами другого, теряют в итоге себя, ощущая внутреннюю пустоту и глубокую неудовлетворенность жизнью. В этой книге мировые эксперты в области психологии отношений подробно рассматривают такое понятие, как синдром белого рыцаря. Вы отдаете в отношениях больше, чем ваш партнер. Вас часто обижает отсутствие благодарности за вашу помощь и заботу. Вам кажется, что вы знаете, как лучше поступить вашему партнеру. Когда вы сходились, то были уверены, что сможете повлиять на него. Если вы узнали себя в нескольких из этих высказываний, скорее всего, у вас есть синдром белого рыцаря. Прослушайте эту книгу, чтобы осознать, в какой роли вы находитесь в личных отношениях и как можно сделать их более здоровыми и зрелыми. Видение. Сэр Ланселот, Чудо-женщина и Супермен — ярчайшие представители белых рыцарей. Бескорыстные, сильные, находчивые мужчины и женщины, которые спасают невинных и беспомощных людей от драконов, преступников и злодеев буквально за мгновение до гибели. Словосочетание «белый рыцарь» еще со времен Средневековья используется для описания спасителей. Белые рыцари в лице привлекательных и могучих героев встречаются как в сказаниях, так и в сказках. В книгах, пьесах, фильмах и песнях мы то и дело сталкиваемся с персонажами, которые желают либо стать белым рыцарем, либо обрести счастье с одним из них. Современные белые рыцари. Белым рыцарем может стать каждый, вне зависимости от пола, возраста, расы, сексуальной ориентации, национальности, общественного или финансового положения. Живой представитель современных белых рыцарей может показаться превосходным партнером, однако на деле он — персонаж трагический. Белые рыцари не просто желают всех спасать, им необходимо всех спасать. По правде говоря, они зачастую неосознанно ищут для себя особенно беспомощных или уязвимых партнеров. Поэтому в нашем понимании основные признаки синдрома белого рыцаря — это стремление и необходимость кого-то спасать. Задумайтесь ненадолго, в каких отношениях состоят ваши знакомые или вы сами? Наверняка вам вспомнится хотя бы одна пара, в которой кто-то кого-то спасает, от чего бы то ни было — одиночество, неразберихи с деньгами, зависимости, депрессии, абьюзивных отношений, болезни или тяжелых воспоминаний о прошлом. Скорее всего, спаситель выбрал себе такого партнера невольно, поскольку его тянет к тем, кто слаб и уязвим, пусть даже на первый взгляд этой слабости и уязвимости не видно. Замечали ли вы, что многие такие спасители то и дело мечутся от одного несчастного к другому и врываются в их жизнь, будто принц на белом коне в самую подходящую минуту? Поначалу они ведут себя с партнерами любезно, мило и бескорыстно, однако со временем радость покидает их, сменяясь разочарованием, неприязнью и отчаянием. Дело в том, что такой спаситель — никто иной, как белый рыцарь. Белые рыцари могут состоять в самых разных отношениях, как в деловых, так и в дружеских, но мы в своей книге решили сосредоточиться именно на близких отношениях. Желание спасать других. Почему белый рыцарь так жаждет спасти партнера? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо выяснить, для чего он вообще выбрал себе такого партнера, скорее всего, неосознанно. В попытке проявить свою доблесть белый рыцарь и вправду может убивать драконов, угрожающих его партнеру, однако на деле его цель — убить драконов из собственного прошлого. Белый рыцарь ждет от своего партнера восхищения, похвалы или любви. Но если заглянуть в подсознание навязчивого спасителя, то станет ясно, что он силится исправить неверное или искаженное самоощущение, которое развилось в нем еще в детстве. К сожалению, белый рыцарь выбирает себе такого партнера, в отношениях с которым вновь сумеет проиграть губительный сценарий из детства. В итоге он не исцеляет свою душу, а испытывает новую боль. Если белый рыцарь не осознает истинные причины своего поведения, его попытки исцелить себя через спасение партнера, увы, так и останутся тщетными. Для кого предназначена эта книга? Чем больше вы узнаете о синдроме белого рыцаря, тем лучше вы будете понимать, почему вам или вашему знакомому непреодолимо хочется кого-то спасать. Изучив общие положения и отдельные примеры, вы сможете оценить, присутствует ли в вас чрезмерная склонность к спасению окружающих. Мы изучим причины, которые приводят к синдрому белого рыцаря, а также закономерные проявления этого синдрома в близких отношениях. Вы сможете взглянуть на этот вопрос по-новому и осознанно отказаться от тех решений и поведенческих сценариев, которые мешают здоровым отношениям и приводят к разочарованию. Возможно, благодаря нашим наблюдениям, кому-то удастся сделать первый шаг навстречу исцелению от синдрома белого рыцаря и выстроить по-настоящему искренние и теплые отношения с любимым человеком. Отказавшись от рыцарского звания и превратившись в уравновешенного спасителя, он сумеет найти верного и достойного партнера. Зачем мы выпустили эту книгу? Проработав психологами более 30 лет, мы обнаружили, что среди наших подопечных было множество мужчин и женщин, белых рыцарей. Обычно они приходили к нам, чтобы понять, почему раз за разом находят себе одинаково беспомощных партнеров. Когда мы рассказывали им о существовании белых рыцарей, те соглашались, что входят в их число, и впоследствии использовали словосочетание «синдром белого рыцаря», чтобы описывать свое или чужое поведение. Когда человек осознает, что столкнулся с проблемой, он уже делает первый шаг навстречу ее решению. Однако мало признать, что вы являетесь белым рыцарем. Необходимо понять, почему вы им стали, вырваться из событий прошлого и изменить подход к построению близких отношений. Если вы узнали в «Белом рыцаре» себя, то, надеемся, наша книга поможет вам лучше понять, почему ваши отношения развиваются тем или иным образом и как именно оздоровить их. О чем эта книга? В первой главе мы представим подробное описание синдрома «Белого рыцаря», обзор различных подвидов «Белых рыцарей», а также определение личности уравновешенного спасителя. Во второй главе изучим детство белых рыцарей и особенности психики, которые приводят к развитию синдрома белого рыцаря. В третьей главе мы обсудим основы альтруизма и эмпатии, а также поясним, в чем сходство и разница между искренним желанием помочь и проявлением синдрома белого рыцаря. В четвертой главе узнаем, как и почему белый рыцарь себя защищает. В пятой, шестой и седьмой главах мы как можно ближе познакомимся с представителями каждого из перечисленных в первой главе подвидов белых рыцарей, а именно с излишне чуткими белыми рыцарями в тусклых доспехах и устрашающими запуганными белыми рыцарями. В восьмой главе мы поясним, каких партнеров предпочитает белый рыцарь и почему. В девятой главе опишем два примера здоровых отношений, в которых один партнер поддерживает другого и получает равноценную отдачу. В десятой главе мы предложим руководство, которое поможет белому рыцарю изучить свою личность и сделать первые шаги по спасению себя от необходимости спасать окружающих. В конце каждой главы вас ждут вопросы, которые помогут перенести прочитанное на собственный опыт. В книге присутствуют примеры из нашей клинической практики, из жизни наших коллег, а также из рассказов обычных людей, которые состояли в рыцарских отношениях. Любые сведения, способные разоблачить личность представленных здесь белых рыцарей, уравновешенных спасителей и их партнеров, изменены. Помните, что все примеры в этой книге усредненные. Другими словами, мы брали несколько похожих случаев и сводили их в один, тем самым размывая личности участников. Персонажи мужского и женского пола в этой книге чередуются. Приступим. Теперь вы примерно представляете себе, что такое синдром белого рыцаря. А именно, безудержное желание спасать партнера, вызванное событиями детства, в котором белого рыцаря обижали, стыдили или запугивали. Обратите внимание на приведенный далее тест. Какие из утверждений вам близки? Запишите ответы, чтобы воспользоваться ключом в конце первой главы. Тест «Можно ли назвать вас белым рыцарем?» Относятся ли к вам следующие утверждения? Отметьте «да», если скорее относятся, и «нет», если скорее не относятся. Первое. В начале отношений партнер едва ли не молился на меня. Второе. Мне приходится тщательно продумывать свои слова и действия, чтобы не расстроить и не разозлить партнера. Третье. Мне кажется, что только я несу ответственность за себя и своего партнера. Четвертое. Я не могу бросить партнера, потому что чувствую себя виноватым перед ним, переживаю за него. Пятое. В начале отношений партнер казался мне до опасного привлекательным, необычным. Шестое. Зачастую я распознаю желания своего партнера лучше, чем он сам. Седьмое. Окружающие даже не догадываются, что я чрезвычайно строг к себе. Восьмое. Я нередко забываю о собственных нуждах ради потребностей партнера. Девятое. Мне часто кажется, будто мой партнер не ценит всего, что я для него делаю. Десятое. Я пытался спасти большинство своих прежних партнеров.